Молодые, ступаете от дедовских могил, и юный крок звенит росой у травах. Чужая песня и чужая слава годуя Прагу неспотольных крыл. И будет лед над яром и ракой, над памятью, где смутное сутонне, подступится бессонне, як бездонне, и зрыне уяву судную рукой. Тады могутно, голосом своим, ваш боль земны гукне у душах востро, и оцалее веры протку в остров, и свет життя усколосится над им.